2001 год. Руки вверх. 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. Я взрослая уже. Забирай меня скорей. Руки вверх. Дуэт двух бывших самарских радиодиджеев Сергея Жукова и Алексея Потехина. Наверное, главный российский поп-феномен 90-х. Рецепт их успеха был просто точен. Сельский рейв, либо уличные баллады, тексты из школьных тетрадок и дембельских альбомов, ласково-наглая вокальная интонация и никакого стыда. Результаты были ошеломляющими. В телевизионных и радийных хит-парадах руки опережали рафинированные продюсерские проекты. На деревенских дискотеках диджеи занимались тем, что просто переворачивали их кассету с первой стороны на вторую. И это не образ, а реальное наблюдение с натуры. На этом месте мог быть и студент, и «Он тебя целует», и «Крошка моя», и еще с десяток песен, в том числе медленных. Но именно «18 мне уже» своим неприкрытым призывом к разврату растревожило общественное мнение больше остальных и стало своего рода символом того, во что превратилась наша эстрада. При всей своей нарочитой простоте и доступности «Руки вверх» были вообще-то во многих отношениях группой прогрессивной. Их первым успехом был сугубо танцевальный «Малыш» без куплета и припева. В клипе «Без любви» Жуков и Потехин выставили петь вместо себя девушек с рогатыми гитарами. В «Он тебя целует» главным героем видео стал кроссдрессер. Да и «18 мне уже» с какой-то точки зрения сочинение довольно свободомыслящее. Был у «Рук» и уникальный международный успех. В 2000 году они продали свою песенку немецкой евроденсовой группе ATC, и те превратили ее в мировой хит Around the World. Сергей Жуков всегда говорил о своих творческих амбициях максимально честно и знал себе цену, что позволило ему уже в 2000-е стать еще и успешным бизнесменом. Как по музыкальной линии, вокалист «Рук» продюсировал «Акулу» и «Фактор 2», а также владел сайтом, продававшим песни в формате MP3, так и в области баров и кондитерских. Все это в итоге логично привело к тому, что для нового поколения «Руки вверх» — не стыдное прошлое, а важная часть культурного наследия. Порукой тому и совместные затеи с Little Big, и полноценное возрождение жуковских интонаций мелодий у Cold Cloud, Нилетто или у Тимы Белорусских. Сергей Жуков. Вокалист, соавтор песни. Вы помните момент, когда вы проснулись и сказали: «Леха, да мы же звезды»? Это дурацкий стереотип. Такое возможно у банкиров, когда нефть провалилась, потом валилась, и утром ты проснулся богатым. А проснуться знаменитым невозможно. Это огромная, трудная, большая история. Мы к этому шли очень долго, и этот момент просыпания складывался из нескольких лет. Наверное, если оценивать популярность с точки зрения денег, то звездой ты становишься, когда получаешь большую сумму и делаешь, наконец, первую большую покупку. Чтобы вы понимали, первый автомобиль я купил себе через 5 лет после начала работы в группе «Руки вверх». То есть то, что группа может давать по 45 концертов в месяц, а деньги получает тот другой, это не миф. И у вас так было. У нас был трудный продюсерский опыт в начале. То есть мы реально давали 45 концертов в месяц, за каждый должны были получать по 10 тысяч долларов, а на руках получали совсем другие цифры. У меня была зарплата в 700-1000 долларов. Лёшка Потехин получал 300-500. Так мы жили несколько лет. И когда мы приезжали к продюсеру, по всей видимости, имеется в виду Андрей Маликов, с которым «Руки вверх» разошлись в 99 году. Он нам рассказывал: «Вот, смотрите, автомобиль новый купил иностранный. Буду вас на интервью в нем возить». Или: «А у меня дом новый, тут яхта будет стоять, причал для нее сейчас строю. Оборудуем в этом доме студию, будете сюда записываться, приезжать». Мы отвечали: «Отлично, здорово». И ехали в секонд покупать себе одежду. Конечно, это было грустно. На этом фоне популярность виделась нам вещью совершенно неликвидной. Приятно быть любимчиком за бесплатно, но надо еще и жить как-то. Нас знала каждая собака, мы играли из каждого ларька. Были на первых местах всех радиостанций, получили все возможные призы. Но нам нечем было заплатить за съемную квартиру. Когда выходил второй альбом, наш продюсер решил не делиться ни с какой рекорд-компанией и сделал все сам. Нашел дистрибьюторов, напечатал вкладыши И через месяц после выхода альбома пришел к нам радостно и сказал: «Ну, парни, поздравляю вас. 1,5 миллиона копий продано только за первый месяц, и все будет еще круче. Завтра заезжайте, будем слонов делить. Получите свои честно заработанные деньги». Мы с Лешей всю ночь не спали, прикидывали, куда свои миллионы потратим. Приехали на утро в офис. Продюсер нам, как чеширский кот, улыбается, мол, молодцы, круто поработали, получите. Вот тебе, Сергей, конверт, вот тебе, Леша. У меня в конверте лежало 7 тысяч долларов, у Леши 5 тысяч. Мы сразу начали считать. Если 1,5 миллиона умножить на 1 доллар, альбом продавался по 3, но даже не важно, то где деньги-то? Он отвечает: «Ну, 600 тысяч долларов реклама альбома. 200 тысяч я раздал телеканалам, чтобы вас крутили. Сотовая связь и пейджер 40 тысяч в месяц, 20% бандитам». Мы сидели совершенно опущенные и впервые решили им возразить, мол, как так, это же нечестно. Вечером приехали на свою съемную квартиру, откупорили бутылку водки, загрустили. Открылась дверь, вошли большие толстые дяди, дали разочек каждому в душу и сказали: «Что за вопросы продюсеру про бабки? Хотите, чтобы мы вам руки поломали? Вы музыканты, без рук играть не сможете». Ну и о какой популярности могла идти речь? Единственное, что было, понимание того, что все непросто. Поэтому я сейчас, когда вижу очередных замечательных артистов Наталью Стульчикову или Петю Пальчикова с мегадорогими по 100 тысяч долларов клипами, я искренне улыбаюсь. И думаю, вот бы этим Пальчиковым и Цветочкиным пережить хотя бы 50% того, что у нас было. Тогда бы они могли честно стать звездами, никому не платя и вкалывая до посинения. Но продюсер все-таки молодец тоже. За вас до него никто не брался. Ну да, когда мы только начинали, мы показывали материал многим. В частности, я приходил к Леониду Величковскому с Вадимом Фишманом, которые занимались Стрелками в тот момент. Они сказали: «Чувак, это полное говно, с такими песнями у тебя ничего не получится. Ну, если хочешь, можешь поработать у нас на студии аранжировщиком». Через 2 года я с ними встретился, и они признались, что изгрызли все локти, колени и пятки, кричали мне: «Серый, это же ты к нам приходил!» Я рад, что так вышло, потому что если бы вначале не было так трудно, не было бы всего остального. Вас самих этот успех изменил? Да, честно говоря, мы хоть до этого, хоть после были совсем простые. Тогда все вызывало восторг. Ехать автобусом, спать в домике егеря. Это сейчас меня в домик егеря привези, я скажу: «Алло, у вас отелей, что ли, в городе нормальных нет?» А тогда все еще проще было. Не было, как у нынешних артистов, свиты, не было постоянных клубных тусовок, мы просто честно работали. В день по 2-3 концерта, перелет, переезд. Когда нам было пафосничать перед кем? Поэтому мы стояли особняком и ни с кем из артистов особо не дружили. Не сближались ни с кем ради чего-то. Мол, я выступлю у тебя на презентации, а ты у меня. Так и ходят друг к другу. Да и когда нам было дружить, если 35 дней в месяц мы были на гастролях? У вас была какая-то четкая схема по написанию песен? Были 3 составляющие, которые повлияли на песни и как следствие принесли нам популярность. Первое – тот факт, что мы нашли самый честный подход к зрителю. Ничего не выдумывали, а пели о том, что в реальном мире существует. Чужие губы тебя ласкают. Ей 16 лет, а она уже с мужиком. Бывает такое? Бывает. 18 мне уже. Мама, мне 18 лет, хочу жить отдельно. Бывает? Бывает. Крошка моя, я по тебе скучаю, ушел в армейку. Бывает? Бывает. Пусть говорят, что ты некрасива. Ой, я некрасивая, я в прыщах. Бывает? Бывает. Мы ничего не выдумывали. Мы никогда не писали абстрактных песен типа «Листик, листик», «Январь, январь», «Вьюга, вьюга». Куча детей без родителей, мы пишем песню «Ты назови его, как меня». Да, мы конъюнктурщики, но мегапрофессиональные конъюнктурщики. Что касается процесса придумывания, у нас было так. Леша Потехин всегда был антирадаром. Я приходил к нему и говорил: «Лёк, смотри, как тебе строчка и мотив?» И пел: «Крошка моя». Он говорил: «Ужас, что за дурацкая мелодия?» Я думал: «О, значит, хорошие сапоги, надо брать». 18 мне уже, я написал в тамбуре, выйдя в поезде покурить. Стоял и думал. Везде уже сомнительная рифма, но в принципе ничего, зато какая зацепка пикантная. Вернулся в купе и говорю: «Лёх, как тебе? Целуй меня везде, 18 мне уже». Он говорит: «Кошмар, пошлость». «Ну, значит, будет хит», — подумал я. Так и вышло. Это была первая составляющая. Да. Вторая. Мы никогда не были вычурными. Выходили на сцену в джинсах и майке. И зрители говорили: «О, у меня такие же джинсы. Причем китайские с рынка». Мы одевались на тех же рынках, что и зрители. У нас никогда ничего не шилось специально на заказ. Многие всерьез говорили между собой: «Жуков у меня живет, в Мытищах». «Да не, у меня в Орехово-Борисово, я сам его в Истерном видел». То есть мы были такими же, как все, за это нас любили. И мы были очень доступны. После каждого концерта мы в обязательном порядке по полтора часа раздавали автографы. Это же нужно не просто расписаться. Нужно со всеми поговорить, сфотографироваться. Это ужасно, поверьте. Но в этом наша простота нам помогла. Плюс нормальное воспитание, хорошие родители, семьи. Мы с детства были приучены к уважению и любви к людям. Ну и последнее. Мы были героями своего времени. Сейчас бы крошка моя и 18 мне уже не были никому нужны. Но вас же ругали страшно при этом. Ну да. Но мы всегда были колхозной группой, я этого никогда не стеснялся. Нас громили критики в пух и прах, но мы при этом были единственной группой, которую на русском радио было позволено ставить 2 раза в час. Так много было заявок на наши песни. У нас даже с Иванушками была негласная борьба. Их заказывали в час, к примеру, 120 раз, а нас 190. Ну да, а так про нас все вокруг кричали: ужас, пошлость. При этом мало кто понимал, что мы не обижаемся в уголке, а честно признаем: да, ребят, мы делаем музыку для ног. Мы танцевальная группа, под нас танцует вся сторона, какие там слова, вообще дело десятое. Мы рвем все стадионы, значит, все окей. Сможете повторить такое? Ну, тогда мы с вами поговорим. Прошло 15 лет, а нам до сих пор это говорят. Но уже немного в другом, восхищенном ключе. Мол, парни, ну надо же, из-за вас 15 лет все с ума сходят, несмотря на то, что вы такие колхозники. Кажется, по тем временам вы скучаете. Могу честно сказать, тогда было лучше. Это уникальное время было. Это как после Олимпиады 80 мы узнали, что на свете бывают черные люди, джинсы и жвачка. Так и в 90-е весь этот ширпотреб хлынул к нам, и мы с восторгом поняли, что бывают кроссовки, пусть абибас, но кроссовки. Китайские пуховики, спирт-рояль, миндальный ликер амаретто. Людей тогда могло завести совсем ничтожное, казалось бы, событие. Например, появление беззубого парня с песней про холодную луну. Сейчас бы Шура потонул в море еще больших фриков. А тогда он был один, и мы были одни, и Иванушки были одни. И на этой волне мы появились и изобрели свой собственный стиль. Мега-попсовая танцевалка с ужаснейшими текстами. И когда включалось вот это тум-тум-тум, двигай-двигай телом, ля-ля-ля, это было как ураган. Люди поняли, что можно ходить на дискотеке, танцевать под это, отрываться, и были счастливы. В 90-е мы собирали по 40 тысяч на стадионе в Пензе, в Самаре, где угодно. Ни один участник «Фабрики звезд», ни одна самая популярная группа последней пятилетки и 10 тысяч одна сейчас не соберет. Не потому, что они плохие, другие времена. Раньше на концерт шли целым классом, целым училищем. Такого больше никогда не будет. Мы живем в избалованное время. Сегодня у нас Мадонна, завтра Леди Гага. А вот в том клубе выступает Окенфолд. А раньше приезд группы «Отпетые мошенники» или «Блестящие» в любой город приравнивался к межгалактическому событию. И все, от детей до стариков, на него шли. Тогда, чтобы раскрутить песню на всю страну, достаточно было включить кассету в ларьке на ВДНХ. Мы именно так раскручивали первые песни. Прохожие слышали, спрашивали: а кто это? Песня начинала играть во втором ларьке, в третьем. За день можно было продать несколько тысяч копий. Конечно, это были пираты. Но дистрибуция была куда как проще, то же самое с клипами. Канал сам платил музыкантам бешеные тысячи за возможность премьеры клипа на своем канале. Это сейчас мы унижаемся и ходим, нам говорят: не формат, принесите денег. Это безумное унижение для артистов старой гвардии. Именно поэтому многие давно ничего не упускают, это ниже их достоинства. Ходить по радиостанциям, каналам и просить. И люди тоже поменялись. Таких фанатов, как тогда, больше нет и никогда уже не будет. Нет группис, путешествующих за тобой по всей стране. Нет клочков бумаги с признаниями и каплями слез. Нет, простите, резаных вен, нет поступков. Мы огрубели, мы стали заложниками псевдокапитализма. Мы перестали искренне что-то любить. Модно? Это да, это критерий. Группа модная, мы ее слушаем. Клуб модный, мы туда идем. Прогресс убил душу. И я невероятно счастлив, что моя душа как раз в том времени поварилась. Конечно, были грустные моменты. 200 раненых на концерте. Как так? Конечно, этого не хочешь. Но люди могут не совладать с эмоциями. Выдавливают стекла во дворце спорта, переворачивают автобус, вламывают ворота. Сейчас эмоций, вызывающих такую безумную эйфорию, нет. А так, конечно, сейчас все стало лучше. Можно говорить алфавит на компьютер, он тебе сам запишет пару песен. А мы тогда все на пленку писали. Сейчас открыл программу Super DJ, она тебе сама все свела, и вот готово, ты диджей. Да не диджей ты, ты и есть колхозник. Интервью брала Ольга Уткина в 2011 году.